Это сказала она или мистер Бартлиби? Она. Элис была у меня за день или за два до отъезда. Да, по-моему, это было как раз накануне той субботы. Она сказала, что ей нужно пожить одной, да и мужу ее разлука пойдет на пользу. Констебль кивнул и задал следующий вопрос. В каком она была настроении? В самом нормальном. Вы получили от нее какую-нибудь весточку? Нет. А то я сказал бы мистеру Бартлиби. Но вы ожидали, что она вам напишет? Да. Начала миссис Лилибэнкс осторожно, но, понимаете, ей, вероятно, трудно заставить себя послать хотя бы открытку, если уж она решила на время прервать все связи с родственниками. А как вы считаете, в семейной жизни у Бартлиби все было в порядке? Они ладили между собой? Нам это необходимо знать, чтобы разработать версию, как именно решила поступить миссис Бартлиби. Устроиться на работу под чужим именем или вообще покинуть страну. Мистеру Бартлиби я этого вопроса не задавал, потому что с его слов и так явствовало, что семейных проблем у них не было, и они просто решили пожить врозь месяцев шесть. — Месяцев шесть? — переспросила миссис Лильбэнкс. — Да, так говорит мистер Бартлиби. Его бы не удивило, утверждает он, если бы жена отсутствовала шесть месяцев. Разве вы от него этого не слышали? Нет, иначе я бы запомнила. У меня в голове почему-то отложилось, что Элис уехала на несколько недель, максимум на месяц. Миссис Лилибэнкс сидела в напряженной позе, положив руки на колени, ладонями вниз. Так и запишем, — протянул полицейский, что-то быстро строча в блокноте. А теперь просто опишите мне, как складывались отношения в семье ваших соседей. Миссис Лилибэнкс пришлось поднапрячься, чтобы найти подходящие слова. Внешне они кажутся вполне дружной парой. Но ведь она видела жуткую сцену на кухне. Впрочем, стоит ли придавать значение случайному эпизоду? «Вы не заметили чего-нибудь необычного после отъезда, миссис Бартлиби?» Миссис Лилибэнкс слегка вздрогнула, но тут же взяла себя в руки. Ей сразу вспомнилось, как на следующее утро после того, как Элис уехала, она, вернее, должна была уехать, Сидни выносил из дома что-то тяжелое. Это было очень рано, едва начинало светать. Она хотела понаблюдать за птицами в свой новый бинокль, но обнаружила, что света еще недостаточно, поэтому она пошла вниз, чтобы поставить чай. Когда она потом еще раз выглянула из окна наверху, машина Сидни уже исчезла за поворотом. «Нет», — сказала она, — «ничего необычного я не видела». «Миссис Бартлиби не намекала вам, что уезжает, чтобы с кем-то там встретиться?» «Нет», — покачала головой миссис Лилибэнкс. Два дня подряд, 4 и 5 августа, в Daily Express и Evening Standard публиковались снимки Элис. Заголовки были такие: «Вы ее не видели?» и «Пока не обнаружено». И «Поиски продолжаются» и «Где она?» Сообщения отличались крайней лаконичностью. В них говорилось, что 26-летняя Элис Бартлиби из Бликомхита, графства Саффолк, уехала из дома 2 июля сего года, предположительно, к своим родителям в Кент. Но там не объявилась, и с самого дня отъезда о ней нет никаких известий. Ее муж полагает, что на самом деле она отправилась в Брайтон. Полиция занялась поиском в этом городе и его окрестностях. В четверг, когда снимки впервые появились в газетах, Эдвард Тилбьюри должен был приехать поездом в Брайтон, а потом автобусом добраться до Эрендела, на окраине которого Элис сняла маленький домик. У Эдварда был день рождения, иначе он не смог бы вырваться из Лондона среди недели. Обычно он приезжал вечером в пятницу и оставался до утра в понедельник. Эдвард был изрядно озадачен фотографиями в газетах. Сходя с поезда в Брайтоне и садясь в автобус, он старался быть осторожнее. Еще больше огорчил его внешний вид Элис. Она сказала, что ездила в Литтлхэмптон и в тамошней парикмахерской подстриглась и перекрасила волосы.